Неприятно засмеялся Вилски. — Скажи еще, Ельцин, слушай меня, припадочный. Правда это или неправда? Тебя не должно волновать. Ты за девочку свою беспокойся. Потому что если ты не напишешь, я оставлю тебя наедине с твоей драгоценной совестью, а девочку на неделю посажу на иглу, а потом продам рабыни на Ближний Восток. Там будут дрючить горячие азиатские парни, пока не сдохнет от спида. Пиши, пиши, — мягко повторил он. — Я Джон Половинкин, находясь в здравом уме. Когда Джон закончил писать и поставил подпись, Вирский выхватил у него листок и спрятал в карман. — Надо бы еще по-английски переписать, — бормотал он, озираясь. — Ну, ничего, сойдет так. Джон схватил его за рукав. — Где Ася? — Ася? — рассеянно переспросил Родион Родионович. — Ах, Ася! Отель «Астория», номер 120. Вот ключ. Девочка крепко спит, но ты не волнуйся. Это обычное снотворное. Внезапно все переменилось. Ночное кладбище вдруг стало многолюдным. Люди в темных плащах выскочили из кустов, из-за деревьев, из могильных оград. Джону показалось, что их было не меньше десятка. Первое лицо, которое он различил во тьме, было лицо Корчмарева. «Обманул, сучонок!» — завизжал Вирский, ударил Джону кулаком в ухо и бросился к кладбищенской стене позади могилы Чайковского. Он бежал как-то странно, не по-людски, на четырех конечностях, еле слышно шуршаями в опавшей листве. Со скоростью, невозможной для человека, он взлетел на вершину огромной липы, уж примерился прыгнуть оттуда на служебные пристройки музея. Корчмарев навел на беглеца пистолет. — Не надо! — завопил Джон и повис на руке Корчмарева. Грохнул выстрел, отколовший кусочек ангельского крыла, осенявшего памятник композитору. Вирский, как птица, спланировал с дерева по ту сторону стены. Загрохотало железо крыш служебных пристроек. Корчмарев громко выругался и швырнул пистолет на землю. — Что ты наделал, дурной? — Я в плечо ему целил, в точку болевую, чтобы он вырубился. Мы его несколько лет пасли, и вдруг такой подарок. — Киднаппинг! Пошел бы твой Вирский за растленку годов на 8, а в колонии вас зэки по-своему бы обработали. До конца срока не дотянул бы, сдох. Прикинь! Сколько русских людей мы от этого мерзавца смогли спасти? Сколько детей невинных? Теперь где его искать? Ну где? У него же 100 паспортов. Внешность он меняет не хуже Фантомаса. Сегодня слиняет из города и замутит воду в другом месте. Может, догонит Семен Петрович? Неуверенно сказал кто-то из оперативников. Пятеро наших за ним побежали. Догонят, поморщился Кручмарев. Ты видал, как этот сволочь бегает? Это ж не человек. Обезьяна, горячий молодой павиан, хотя, между прочим, под 60. Вот что еще жалко. Думал, повяжем это животное, поинтересуясь, в чем у него секрет молодости. Баб молодых перетрахал без счета и ни инфаркта, ни одышки. Ты вот что, Семенов, свяжись с Асторией, пусть там подежурит кто-нибудь из наших. Хотя в Асторию он, конечно, не пойдет, ну, не кретин же он. Эх, девочку спасли, на том спасибо. «Семен Петрович, — спрашивал Джон Корчмарева в машине, — Лев Сергеевич знает, что вы работаете в сопли, не жуй, — отрезал Корчмарев. — Не вы, а в комитете госбезопасности. Есть такая работа, сынок, безопасность Родины охранять. — Как Максим Максимович? — спросил Половинкин. — Правильный был мужик, Максим Максимович. Жалко, не уберегли мы его. Кто его убил? Отморозок один. Не комплексуй, парень, с этим подонком наши люди уже разобрались. Что же касается Лёвы, Лёва Башка, мы с ним нужны друг другу. Я его опекаю, а он меня просвещает. Нам с ним интересно. Это называется мужская дружба. А этот Платон Платоныч, стараясь выглядеть как можно более равнодушным, спросил Джон, он кто? Платон Платоныч мужик, коротко объяснил Корчмарев. На все 100. Если бы он действительно был твоим отцом, как этот гад тебе набрал, я бы тебя обнял и сказал «поздравляю, сынок», потому что таким отцом гордиться можно. Но это не так. Почему? Во-первых, Соколов не стал бы тебе врать. Во-вторых, Платон особой закваски человек. Он как монах, весь в службе, ему нельзя на баб тратиться. Он это знает, себя блюдет.